Нет. Конечно, нет, но ты подал мне идею. Он встал, подошел к рабочему столу и принялся копаться в своих приборах, а через некоторое время уже кряхтел под тяжестью аккумулятора с присоединенным к нему амперметром. — Что ты собрался делать? — спросил Джек. — Маленький эксперимент. Чарли взялся за провода, идущие от клемм аккумулятора, и прицепил их стальными зажимами к хрустальной звезде. После этого надел маску сварщика и просил Джека, — не мог бы ты выключить свет? Заинтригованный, тот поднялся с табурета и щелкнул выключателем. В наступившей темноте Джек слышал пыхтение Чарли, затем послышался треск электрического разряда, и между клеммами аккумулятора вспыхнула ослепительная синяя радуга, резанув Джека по глазам. Хрустальный артефакт зажегся, как настоящая звезда. Этот свет сиял всеми оттенками цветового спектра, и Джек вспомнил, что точно с такой же яркостью вспыхнула колонна в момент приближения к ней электромагнита, с помощью которого поднимались со дна обломки самолета. Звезда осветилась все ярче, и Джеку пришло заслонить глаза ладонью. Чарли склонился над звездой, вертя головой между ней и амперметром. Он повернул регулятор напряжения, и аккумулятор натужно загудел. — Чарли! — Цец! Геолог еще больше увеличил напряжение. Звезда приподнялась над столом и зависла в нескольких дюймах от его поверхности. Ее свет стал непереносим для глаз. В воздухе слышался треск электрических разрядов. На руках Джека поднялись, и словно водоросли на морском дне стали шевелиться волоски, а во рту заныли пломбированные зубы. Он как будто снова оказался на глубине, в кабине подводной лодки. Взгляд Джека случайно упал на циферблат висевших на стене часов. Ему показалось, что он сходит с ума. Секундная стрелка бежала в обратном направлении. «Потрясающе!» — пробормотал Чарли, все так же склонившись над плавающей в воздухе звездой. Потом раздался громкий треск, и в комнате вновь воцарилась кромешная темнота. Джек услышал, как звезда с гулким стуком упала на стол. — Включи свет! — попросил Чарли. Джек потянулся к выключателю. — Что ты делаешь? — спросил он. Пропустив вопрос мимо ушей, Чарли взял большие щипцы и поднял звезду со стола. Стальные зажимы щипцов тут же раскалились до красна. — Хм, интересно! — Геолог поднес звезду к лицу Джека, и он увидел, что звезда раскололась пополам. — И что это означает? — спросил Джек. Геолог поднял на него глаза. — Пока не знаю. 20:56. Глубоководная станция «Нептун». Карен изо всех сил пыталась не заплакать. Она сидела на узкой койке в каюте, шириною в половину ванной комнаты, и думала о том, что ей делать дальше. Дэвид собрал весь персонал станции в кают-компании и в течение четверти часа громил всех и каждого. Один из ученых позволил себе задать какой-то вопрос, и Дэвид в наказании за дерзость тут же разбил ему нос ударом кулака. После этого в помещении повисла такая тишина, что можно было бы услышать муху, если бы они здесь были. Дэвид добился того, чего хотел. Доказал, что хозяин здесь он и никто другой. А после этого вышел, таща за собой Карен. Вскоре она оказалась под замком в отведенной ей каюте. Жизнь показалась ей лишенной смысла, все усилия безнадежными, а хлопоты пустыми. За последние двое суток она почти не спала и чувствовала себя уставшей, опустошенной и больной. Карен закрыла лицо руками. Нет, долго она не выдержит. Из ее груди вырвался всхлип, как вдруг в дверь негромко постучали, и чей-то голос произнес. — Доктор Агарейс? Она настороженно выпрямилась. — Кто там? — Это доктор Кортес. Могу я войти? На Карен нахлынула волна облегчения. — Конечно. Она встала, и в тот же момент в замке повернулся ключ. Пожилой ученый скользнул в каюту и закрыл за собой дверь. — Простите, что побеспокоил. вас в столь поздний час, и очень хорошо сделали».